Глава вторая. В доме было непривычно тихо. Не работал телевизор, не шумел чайник. Родители говорили в полголоса, с тревогой вглядываясь в полумрак детской. Танька заболела. Пришла из школы квёлая, отказалась от обеда, родители забеспокоились. Отказалась от чая с конфетами. Родители забили тревогу. Мама поцеловала в лоб и всплеснула руками. Горячий. И понеслось. Тёпленький чаёк, медок, лимонная водичка, согретый в ладонях градусник. Алиса смотрела на всё с тихой ненавистью. С Танькой всегда носились, как с писаной торбой. «Обедать не будем, Танечку подождём. В кино не пойдём, у Танечки концерт. Конфеты оставим на ужин, когда Танечка освободится». Такое впечатление, что у них одна родная дочь, а Алиса — приёмыш, случайно оказавшийся на одной жилплощади с обожаемым чадом. Алиса даже как-то набралась наглости, спросила отца, не приёмная ли она, предложила, если она так мешает, вернуть её в детдом, откуда взяли. «Не говори глупости, Алис», — помрачнел отец. «Это у тебя подростковая вредность и ревность проснулась, что ли?» Ничего у неё не проснулось. Просто всегда для родителей Танька оказывалась на первом месте. Весёлая, улыбчивая хитрюга, вечно придумывавшая шалости, от которых умилялись родители. Алисе нечего было на это возразить. Она не была ни весёлой, ни улыбчивой, не располагала к задушевным разговорам, а больше всего любила тишину и одиночество. Вот как сейчас, когда о ней все забыли из-за Танькиного ОРВИ. Алиса тихо соскользнула с кровати, вышла в коридор, чтобы не видеть озабоченных, направленных на сестру взглядов родителей. Спряталась в кухне, налила себе огромную кружку чая и достала из холодильника банку со сгущённым молоком. Достала из буфета столовую ложку и, устроившись на углу стола, принялась есть. Сгущёнка была приторно-сладкая на вкус, но приятно обволакивала язык. Стекала молочными ручейками по горлу и тепло оседало в желудке, разбавленное чаем. «Ты бы хоть отлила себе в вазочку», — посоветовала появившаяся на кухне мама. Алиса не стала спорить. Проигнорировала. Всё равно мысли матери заняты Танькой, и о своём замечании она не вспомнит. Так и случилось. Взяв очередную порцию лекарств для младшей дочери, мама вышла в коридор. Алиса закатила глаза и запустила ложку в банку, однако есть расхотелось. Допив чай, девочка поставила чашку в раковину и вышла в коридор.